Глава 11. Лошади, девочки и прочее в тумане. Резко остановившись, я, не оборачиваясь, пояснил. «Снег, впереди что-то непонятное, обзор некраса вот-вот потухнет. Ждем». Конь на это лишь вздохнул печально. Мне, кстати, тоже вздохнуть не помешает. И тоже печально. Не знаю, что там у Окта с цифрами, а у меня некоторые атрибуты уже больше четверти наполнения потеряли. Причем штрафы давно уже перестали уменьшаться. Усилившийся некротический фон локации выжимает параметры так быстро, что перебивает процесс восстановления. И туман здесь гораздо гуще. Уже на расстоянии в 30 метров я обычным зрением корову не увижу. Даже безупречный взор некроса работает не так, как прежде. Радиус его действия заметно уменьшился. Качество картинки ухудшилось. Впрочем, чему тут удивляться? Навыки тоже страдают от штрафов. Их параметры снижаются все сильнее и сильнее. Тем, которые хотя бы частично связаны со смертью, досталось меньше, но таковых у меня всего ничего осталось. Я ведь многое удалил или радикально уменьшил, чтобы угодить строгому старцу. Из них у меня лишь игнорирование и взор некроса не пострадали напрямую при зачистке. Картография тоже покраснела, но, на удивление, нередко что-то показывать начала. А вот и сейчас, несмотря на густую область тумана, нарисовала мою отметку и очень схематично набросала самое ближайшее окружение. Снег. Нам бы еще километров 5-6 на север, и полегче должно стать. Там, можно сказать, граница начинается. Насколько я знаю, она у пустыни расплывчатая. По ее краю пастухи ищут потерявшийся скот, любители древности устраивают раскопки. Там лишь изредка на монстра можно нарваться. Там нет этого тумана и нет красных цифр в параметрах. Чем скорее мы там окажемся, тем быстрее придем в норму. Снег снова печально вздохнул. Да понимаю, дружище, 5 километров здесь выглядит хуже, чем 500 в самой сухой степи. Но назад возвращаться не вариант. Шагать нам придется по своим следам, чтобы не нарываться лишний раз. В итоге мы окажемся там, откуда пришли. И сомневаюсь, что где-то дальше получше дорогу найдем. Почти уверен, что эта проклятая долина вдоль всей границы тянется. Разве что повезет наткнуться на подземелье, но это прям очень сильно должно повезти. Нет, мы не такие уж счастливчики, так что нам в итоге придется снова через туман пробиваться. Не вижу смысла это повторять, так что давай напрягись. Последний рывок, и мы на месте. «Эй!» Приглушенно донеслось из тумана. Я подскочил. Звуки здесь искажаются, но готов поспорить, что кричала маленькая девочка. «Вы можете мне помочь, пожалуйста?» Снова донеслось из тумана. У меня волосы на голове зашевелились. Всего-то минут 10 назад мы со Снегом от 20 ходячих мертвецов отбивались. Причем это не киношные, медленно бредущие зомби. Это твари столь стремительные, что я, обвешанный штрафами по уши, пережил в том бою несколько неприятных моментов. Долго буду помнить, как один из мертвецов внезапно растворился в воздухе, после чего мгновенно материализовался за моей спиной и накинул на шею петлю из собственных кишок. Гнилые внутренности оказались прочнее самого качественного корабельного каната, и омерзительное создание, естественно, попыталось ими меня удушить. И пока он этим занимался, его напарник, повторив трюк с исчезновением и появлением, чуть не выколол мне глаза разлагающимися пальцами. Между прочим, почти преуспел. Левый до сих пор побаливает, слезится и моргает непрерывно. Я кое-как отбился, но после такого стресса полагается на какую-нибудь психотерапию сходить. Мне до сих пор мерещатся опарыши, ползающие по коже. То и дело пытаясь их нащупать под одеждой. И должен сказать, это был не самый опасный эпизод путешествия через туман. Тут, если 100 шагов прошел без приключений, уже повод для радости. И вдруг посреди непрекращающегося кошмара девочка зовет на помощь. Как? Откуда она тут взялась? Ребенок кочевников, потерявшийся в степи? Да ну, лютый бред. Ни один местный к проклятому туману ни за какие коврижки не приблизится. В этом я на все 100 уверен. Да и ребенок говорит, пусть и странно, но очень чисто. У мудавийцев характерный южный акцент, а здесь на него ни намека нет. «Я рядом! Я здесь! Прошу вас! Умоляю!» Окт всхрапнул, повернул голову, покосился ошеломленно. Ответил ему прямо. «Да не смотри так! Я сам в шоке! Ну так что, проверим?» Конь потряс головой, категорически отказываясь от каких-либо проверок. «Нет, Снег, проверить придется. Может, это и глупо, но ты пойми. Если пройдем мимо, я потом себе никогда не прощу. Буду думать, что вдруг там действительно каким-то образом ребенок оказался. Проницательный взор некроса». Сделав несколько шагов вперед, пригляделся, разглядывая примеченный на прошлом цикле передвижения непонятный объект. Картинка получилась столь ненормальной, что я, наверное, впервые не поверил навыку. Поэтому, почти не задумываясь о риске, торопливо направился дальше и вскоре разглядел странность обычным зрением. Теперь объект стал понятнее и одновременно непонятнее. Это оказался дом, или скорее лачуга. Стены саманные, почти полностью лишившиеся известковой обмазки. Частично рассыпавшиеся, частично оплывшие. Прорехи местами пытались ремонтировать. Там проглядывают облепленные глиной переплетенные палки и почерневшие стебли тростника. Крыша покрыта дранкой и, на удивление, хорошо сохранилась. Лишь посередине продавилась заметно, просев вокруг обложенной плоскими камнями дыры, устроенной над очагом. Сколько такой хлипкий домик простоит, если о нем не заботиться? Полагаю, уже через неполный век от него просто едва заметный холмик останется. Не то качество постройки и не те материалы, чтобы в нем поколение за поколением жили. Также следует учесть фактор постоянного тумана. Из-за него тут вечная сырость, влагой пропитано абсолютно все. Здесь лишь камни не гниют. Но я даже в этом не до конца уверен. Некоторые булыжники, затянутые зеленоватой плесенью, выглядят объеденными. Другие с виду целые, но рассыпаются в труху, если на них наступаешь. С этой вездесущей мокротой что-то не то. Подозреваю, именно она виновата во вспышках нестерпимого зуда, что охватывает то и дело открытые участки кожи. Да и сам воздух тут нездоровый. Вонь гниения повсеместная и кислый, отдающий какой-то омерзительной химии привкус, остается после каждого вдоха. Носоглотка раздражена, я то и дело из-за этого чихаю, а в последнее время и покашливать начал. Лечебный навык симптома приглушает, но ненадолго. Похоже на то, что к парам воды примешиваются агрессивные испарения. Скорее всего, те, что источают нелосы. Эти капустные кочаны здесь гораздо крупнее тех, что попадались в начале, и ведут они себя активнее. То и дело, с разных сторон чавканье и шипение раздаются. Этими звуками сопровождаются извержения спор и тошнотворных газов. С водой в лужах тоже ситуация усугубилась. Если раньше ее просто маслянистая пленка затягивала, сейчас к ней полчища белесых червей добавились. Кишмя кишат в любом углублении. Один неосторожный шаг и облепляют обувь, ловко карабкаясь выше и выше. Что будет, если залезут под одежду, я не знаю и знать не хочу. Стряхиваю их раньше. Почти уверенно, ничего хорошего не будет. Нет, лачуга никак не могла простоять тысячелетия в таких условиях. А ведь катаклизмы, что довели эту низину до столь плачевного состояния, скорее всего, случились еще раньше. Будь здесь даже добротный дом из качественного леса, от него бы, наверное, даже следа не осталось. Разве что взор некроса мог показать на его месте ржавые остатки кованых гвоздей да осколки кухонной утвари, что в незапамятные счастливые времена провалились в подпол через щели. Тогда откуда этот дом взялся? Запретная пустыня не стоит на месте и расширяется. Ну да, слышал и такое. Но явление вроде как не повсеместное, не частое и не масштабное. По противоречивым сведениям такое случается, но где-то там, далеко и понемногу. Да и если предположить, что именно здесь оно и произошло когда-то, все равно что-то не сходится. Я на мудавийскую архитектуру насмотрелся, и могу точно сказать, что у местных жителей лачуги совсем не такие. Это больше похоже на постройку северян. Точнее, тех коренных обитателей севера, селения которых располагаются неподалеку от границы с Равой. Меня в те края регулярно возили для подзарядки амулета, насмотрелся. Но ведь не должно здесь быть таких построек. Никак не должно. Галлюцинация? Может и так. Но почему я вижу дом и обычным зрением, и в подсветке от взора некраса? И почему слышу голос девочки? Разве мозг может обманываться от разных источников? Ладно, это пустые размышления. Я собирался проверить, значит, надо идти и проверять. Дом напичкан энергетическими проявлениями, но все они мелкие. Таких ничтожных аномалий по округе сотни и сотни в поле зрения. И, как правило, они к чему-то нехорошему не привязаны. В основном это просто ненормальности непонятные. Я давно перестал обращать на них внимание. Самое главное, ничего похожего на зомби и крыс там нет. Прочие известные угрозы тоже не просматриваются. Впрочем, крысы уже давно остались в прошлом. Наверное, здешний особо густой туман даже для них мало привлекателен. Они доставали нас лишь в самом начале. Несколько раз приходилось массовое истребление хвостатых тварей устраивать. Прорву штрафов из-за них заработал. «Снег, Не отставай!» — тихо сказал я. «Конь послушный, он будто собака за мной ходит». Но сейчас Окт по своей инициативе удлинил поводок. Ему эта девочка в тумане явно не нравится. «Мне тоже, особенно с учетом того, что никакой девочки в доме нет. Взор некраса ничего похожего на ребенка не показывает. Тогда зачем я туда иду? Да сам уже не понимаю». «Должно быть, этот туман не только цифры из параметров высасывает. Он заодно что-то с сознанием делает. Тем более логи порядка прямо указывают на ментальное воздействие. В последнее время я не узнаю свои мысли. Ничего подобного прежде мою голову не посещало. То и дело периферийным зрением замечаю движение в тумане. Но, скосив взгляд, ничего там не вижу. А ведь готов поклясться, что не показалось, что во мгле действительно что-то промелькнуло. Но ничего нет». А теперь вот и слышать начал то, чего не существует. И не может существовать в таком месте. Створка, связанная из жердины тростника, прикрыта. Я потянул за узловатую деревяшку, служившую ручкой, и дверь рассыпалась, подняв клубы пыли. В вездесущей сырости сухая пыль попросту не может существовать. Это я понимал, но понимал краешком сознания и упорно не желал задумываться над этим. Как не задумывался и над прочими несоответствиями. Мне всего лишь надо точно убедиться, есть ли тут девочка или все же нет. Так что не надо отвлекаться на посторонние размышления. Пол скрыт под слоем влажной, чавкающей под ногами плесени. Ее поросель затянула обломки развалившейся неказистой мебели. Только очаг она не оккупировала полностью. Да маленькую кроватку в углу не заполонила. Лишь пустила отдельные побеги по серому шерстяному одеялу, под которым вырисовываются очертания маленькой человеческой фигурки. «Да неужели?» «Но почему безотказный взор некраса ничего не показал?» Что-то в затуманенной голове, наконец, почти достучалось до разума, приказывая немедленно покинуть противоестественный дом и забыть про него навсегда. «Пожалуйста!» Еле слышно прошептали из-под одеяла. Все мысли дружно покинули голову. Я решительно шагнул вперед и склонился над кроваткой. «Интуиция! Да стой ты, идиот! Но какие дети? Какие дома?» Я замер, почти коснувшись рукой одеяла. И понял, что да, спорить с внутренним голосом не о чем. Я действительно идиот. И то, что скрывалось до самого конца, тоже кое-что поняло. Поняло, что жертва в последний момент сорвалась с крючка. Одеяло рассыпалось на стремительно исчезающие серые клочья. Из этого облака фальшивой шерсти в меня будто выстрелили. Но не пулей и не стрелой, а сгустком самой черной тьмы. Даже будь мои параметры такими же высокими, какими они были до спуска в туманную низину, я бы ничего не успел сделать. Слишком быстро. Тьма ударила в лицо. И, разрядив один щит игнорирования, бессильно отскочила, шмякнувшись на заплесневелую землю там, где секунду назад стояла кроватка. Неудача не обескуражила. Неведомое нечто тут же дернулось было назад, на вторую попытку. И разделилось на две части, налетев на лезвие подставленного жнеца. До земли рассеченная тварь не долетела, рассеялась в мельчайшую черную пыль, зависшую мрачным облачком. В глубинах этого облачка промелькнули извивающиеся нити, похожие на миниатюрные удары черного солнца юга. Мне не понадобился внутренний голос, чтобы понять, от этой непонятной пыли следует держаться как можно дальше. И я тут же переместился навыком, спиной вперед, отлетев на несколько метров. Прекрасно помнил, что нахожусь в небольшом домике, стены со всех сторон, но меня это не остановило. «Интуиция! Все правильно! Ты хороший мальчик!» Саманные стены сокрушать не пришлось, они попросту куда-то исчезли, как и крыша, очаг и прочее. Там, где только что располагался ветхий дом, не осталось ничего, ни малейшего воспоминания о нем. Земля и плесень, как везде. И единственный камень, о который я запнулся. Заваливаясь в кишащую червями лужу, успел увидеть, как облако, оставшееся от твари, сгустилось, приняло форму угольно-черной пиявки и с той же чудовищной быстротой рвануло в мою сторону. Но недалеко. Не преодолев и пары метров, оно вспыхнуло разом и исчезло в ярком пламени, что тут же погасло, не оставив после себя ни искр, ни дыма. «Вы атакуете ничтожного морока в преддверии черных низин». Вы наносите значительный урон ничтожному мороку преддверии черных низин. Вы наносите фатальный урон ничтожному мороку преддверии черных низин. Ничтожный морок преддверии черных низин развеян. Вы победили ничтожного морока преддверии черных низин. Ничтожный морок преддверий черных низин. Особое порождение смерти. Квинтэссенция, сотканная из переработанных страданий тех несчастных, которые навсегда остались на проклятых землях. 29-я стадия фантомной антижизни. Победа над ничтожным мороком преддверии черных низин. Получена средняя метка смерти – 2 штуки. Захвачен средний личный знак атрибута – сила смерти – 2 штуки. Захвачен средний личный знак атрибута – подчинение – 1 штука. Среднее универсальное воплощение атрибута – 4 штуки. Среднее средоточие энергии мага – 2 штуки. Получен средний личный знак навыка, подчиняющий шепот – 1 штука. Получен средний личный знак навыка «Изоляция разума» – 1 штука. Получен средний личный знак навыка «Пожирание разума» – 1 штука. Получен средний личный знак навыка «Иссушение души» – 1 штука. Получен средний личный знак навыка «Одержимый захват» – 1 штука. Получен средний личный знак навыка «Самовосстановление» – 1 штука. Получен общий средний знак навыка – 3 штуки. Получено среднее личное воплощение состояния «Равновесие смерти» – 1 штука. Получено среднее воплощение состояния равновесия – 2 штуки. Получено среднее воплощение состояния миропорядка – 1 штука. Ничтожный морок преддверий черных низин – особое порождение смерти. Квинтэссенция, сотканная из переработанных страданий тех несчастных, кто навсегда остались на проклятых землях. Получено средних доказательств смерти – 2 штуки. Вы сумели справиться с младшим представителем племени Пожирателя Разума. Вы сумели его победить, несмотря на то, что ваш разум не защищен мировыми настройками от таких созданий. Получено личное большое воплощение состояния миропорядка – 1 штука. Внимание! Навык «Одержимый захват» не может быть изучен вами, не позволяет ваша природа и будет развеян. Прочие захваченные навыки лишь условно совместимы с вашим биологическим видом и его энергетической надстройкой. Их изучение может привести к непредсказуемым последствиям. Распоряжайтесь ими на свой страх и риск. Сводка за последний час. Актов саботажа – 37. Актов уничтожения – 43. Другое – 1. Актов саботажа. Полностью уничтожено 26 источников некроэманаций. Проклятый Нелос – ничтожный. Полностью уничтожено 11 источников некроэманаций. Проклятый Нелос – малый. Всего уничтожено 42 слабых противника, являющихся потенциальными союзниками столпов смерти. Миссия обусловлена их происхождением. Один особый – пожиратель разума, ничтожный противник, являющийся потенциальным союзником столпов смерти. Миссия обусловлена его происхождением. Другое – массовое уничтожение носителей незначительно снизило некритический фон в текущей локации. Начислена награда. Особых очков заслуг – 48. Особых очков заслуг – 45. Особых очков заслуг – 3. Количество особых очков пусть и невелико, но еще недавно могло меня впечатлить. Ведь как их добывать не представлял. Однако сейчас угнетенное сознание восприняло увеличившуюся цифру с равнодушием. Куда больше взволновало другое. Снег. Ты представляешь, это был ничтожный морок. Понимаешь, ничтожный. К тому же он низший представитель целого племени с милым названием «Пожиратели разума». То есть, я так понимаю, где-то есть малые, большие, очень большие и даже не знаю еще какие. Огромные? Или, может, колоссальные? И что же мы с ними будем делать, если меня малый сумел к себе привести? Да он действительно меня привел к себе, будто бычка за веревку. Бред! Окт издал сложный звук, который я прекрасно понял и кивнул. «Ну да, ты предупреждал. Не хотел туда идти». «Да уж, неприятно признавать такое, но мозги эта мелочь ничтожная качественно мне запудрила». Конь снова всхрапнул. А я снова кивнул. «Понимаю, надо идти дальше. Но на север дороги нет, ты же знаешь. Похоже, мы дошли до края низины. Дальше обрыв стеной стоит, и по нему даже лучший альпинист не залезет. Камней на склоне не видно. Там слой плесени чуть ли не с метр толщиной». «Не знаю, как эти сопли зеленые вниз не сползают, но меня они точно не удержат. А про тебя даже не заикаюсь. Очень похоже на то, что это не просто низина, это широченное ущелье. Вроде того, из которого мы и попали на подземную дорогу к Починрави, но гораздо шире и склоны выше в несколько раз. Если этот разлом тянется вдоль всей границы, мы с тобой крупно влипли. Потому что неизвестно, где располагаются подъемы, и не факт, что они вообще есть». «Нам придется идти вдоль этой заплесневелой стены и надеяться, что дорога найдется раньше, чем проклятая долина загонит в минус все наши параметры. Второй вариант – это развернуться и выбраться назад по своим следам. По идее, мы там все зачистили, так что дойдем быстро. А дальше еще два варианта. Попытаться найти нормальный проход границы, чтобы без этой сырости и пожирателей мозгов. Или на коленях умолять Починрави открыть дверь и позволить воспользоваться их порталом или подземными дорогами. Как по мне, дохлые варианты. Ну и шагать вдоль стены тоже не очень не. Ну, ты же помнишь тот спуск? От него остатки дороги не прямо на север вели, а к востоку заворачивали. Если предположить, что он ведет к подъему на другую сторону, нам надо именно туда двигаться. Как тебе такая мысль? Конь вздохнул. Я снова кивнул. Да, согласен, это будет сложно. Очень сложно. Чертова мизерная мозголомная тварь одной атакой снесла мне процентов по 12 с каждого атрибута. И это через игнорирование. Да хаос ее побери. Снег, не знаю, как ты, а я теперь до конца жизни буду вздрагивать при голосах девочек. 3-4 такие же прекрасные хижины, и у меня в ноль почти все опустится. Так что давай, следи за мной. Если видишь что-то не так в моем поведении, сразу напоминай об этом милом домике. Ну чего ржешь? Да, я помню, ты меня отговаривал, но я не послушал. Ну так в другой раз уговаривай убедительнее.